Глава 9. Приключения в лодке. Лодка медленно плыла по реке, и Светлана внимательно смотрела вдаль, то и дело заглядывая в лежавшую на ее коленях карту. Она была совсем еще молодым инженером-гидрологом, Светлана. Она получила это звание всего лишь 2 месяца назад. И хотя и раньше она бывала на практике и часами ездила по маленьким извилистым сибирским речкам в сопровождении 2 здоровых, беспрекословно подчинявшихся ей дядек, и брала пробы воды, и измеряла глубину и температуру воды, но то ведь была еще практика. А это была ее первая настоящая работа. И на таком большом строительстве. Да, очень большом, хотя и начиналось оно в этом маленьком, немного похожем на деревушку поселке. Только бы ей сейчас не ошибиться, как это случилось вчера, когда она работала вместе с Клавдией Григорьевной в конторе и спуталась при вычислениях. Клавдия Григорьевна так кисло поморщилась тогда. Но еще неприятнее было бы ошибиться перед самоуверенным Леонидом Леонидовичем, инженером из управления, тем самым, что ехал с ними в поезде. А может быть, еще обиднее было бы ошибиться на глазах у Кости, вот этого славного, но довольно ехидного парня, который должен помогать ей, инженеру Светлане Коваленко, и гребет сейчас, сильно взмахивая веслами и мурлыкая какую-то песенку, и перед Сашей, который тихонько сидит на скамейке, держась одной рукой за борт лодки, а другой придерживая своего любимца Петрушку. Даже Петрушка, как кажется Светлане, наблюдает за ней. «Ну-ка, как ты справишься со своим делом?» А кругом ослепительная, сверкающая под полуденным солнцем синь реки, и темная кромка леса на том берегу, и белеющие новые строения на этом. «А не пора ли, Светлана Игнатьевна?» Слышится как будто почтительный, но словно и насмешливый Костин голос. И Светлана вся вспыхивает, опять задумалась. «Ну когда она избавится от этой детской привычки?» «Нет-нет, еще не доехали», — говорит она твердо. И Костя молча подчиняется. Но вот они остановились. Теперь в чуть покачивающейся лодке начинается научная работа. За борт опускается шест, все глубже, глубже, глубже. Есть! Стоп! Все очень заинтересованы и глядят вглубь темной, колышущейся воды. И вдруг шлеп! Что это молниеносно сверкнуло над самым бортом? Красное, зеленое, голубое! И шлепнулось в воду. Крик вырывается у всех одновременно. Но Петрушка уже пойман. Его поймали за ноги и втащили обратно в лодку. Ноги его почти сухи, но все туловище и колпачок мокры так, что хоть выжимай. Его никто не бронит, все взволнованы случившимся, даже посмеивающийся Костя. Но Петрушке стыдно, ужасно стыдно. Ох, взяли с собой в научную экспедицию, а он так осрамился. Он молча сидит на руках у взволнованной Саши и сохнет. Сохнет на солнце, так что пар идет от его шелкового колпачка и рубашки. Он пострадал из-за своей научной любознательности. Никто этого не понимает, все думают, что он просто неосторожный и любопытный дурачок. И никто никогда не узнает, что он увидел, когда свалился в воду. Он увидел... Нет, это невозможно рассказать. Оно было такое длинное, серое, зубастое. Оно плыло под водой около самой лодки и шевелило хвостом. Оно чуть не утащило Петрушку под воду. Оно могло бы испортить всю их научную работу и сгрызть шест, укусить Сашу. Но он спугнул его своим падением и никому об этом не скажет. Не надо зря беспокоить друзей.